Сизифов труд протекционизма. Протекция — это защита. Как защитить своих производителей и свои товары от конкуренции иностранных производителей и иностранных товаров, чтобы помочь развиваться своей экономике? Первое, что приходит в голову — а давайте-ка мы вовсе запретим иностранные товары. Сами будем все производить и на этом зарабатывать. Или установим на ввозимые товары такую высокую пошлину, чтобы цена на них на нашем внутреннем рынке поднялась. И для нашего потребителя они стали бы дороже отечественных товаров, производимых у нас в стране. И вот тогда у нас наступит великое развитие, заколосятся производства и поднимется экономика, словно тесто в кастрюле. Мысль о том, что если вы запретите чужое или отгородитесь ввозными пошлинами, то и вам запретят, и от вас отгородятся, отчего всем будет только хуже, почему-то протекционистам в голову не приходит. И оттого множество стран множество раз наступали на грабли протекционизма, набивая себе на узком лбу огромные шишки тяжелого опыта. Грабли били в лоб даже такие великие страны, как США. Например, в 30-х годах прошлого века случился в экономике США кризис. Да-да, та самая Великая депрессия. Вообще, кризисы в капиталистической экономике периодически случаются. Это нормально. Это жизнь. Бывают взлеты. Бывают падения. Только социалистическая экономика не знает кризисов, потому что на кладбище кризисов не бывает. Так вот, случился экономический кризис, и на этом фоне некоторые особо умные политики предложили, чтобы спасти свою экономику, немножечко погубить чужую, заняться протекционизмом, то есть ввести против европейских товаров ввозные пошлины. Тысяча грамотных экономистов тогда предупредила правительство: «Ребята, эти ваши торговые войны против соседей кончатся и для нас, и для них катастрофой». Но депутаты, конгрессмены не послушались умных людей и пошлины против европейцев ввели. Но и те в отместку ввели. У них просто выхода другого не осталось. В результате американские товары на европейском рынке стали неконкурентоспособными, слишком дорогими для европейцев из-за введенных европейцами пошлин. Производство в США, вместо того, чтобы вырасти, как рассчитывали регулировщики экономики, резко упало, жесточайшим образом усугубив кризис. Погибли целые отрасли американской индустрии, которые работали на импортном, привозном сырье. Например, швейная индустрия, которая лишилась европейских тканей. Кроме того, американские банки кредитовали европейских производителей, и когда те из заведенных американцами пошлин потеряли возможность продавать свои товары в США, начали разоряться и перестали выплачивать кредиты, американские банки тоже стали разоряться. А они ведь кредитовали и американских производителей, и те тоже стали разоряться. То есть, решив помочь собственным производителям закрытием рынков, Америка их убивала. Ввоз товаров в США упал более чем вдвое. Вывоз тоже. А мы знаем, там, где гаснет торговля, начинается разорение, умирание, закат цивилизации и экономическое обнищание. Те самые американские фермеры, которые наряду с промышленниками вопили и требовали защитить их от иностранных конкурентов пошлинами, вдруг обнаружили, что в результате этого потеряли треть доходов и больше не могут выплачивать кредиты банкам. И это было вторым ударом по американским банкам. Ликвидация конкуренции — прямой путь к вырождению. А ведь самые грамотные экономисты еще в позапрошлом веке догадались, что выгоднее для всех свободная торговля. Препоны, всяческие задиры на пути товаров и финансов мешают глобализации, той самой, с которой мы начали нашу аудиокнигу и которой настоятельно требует развивающаяся экономика. И потому пошлины идут во вред всем. Первыми это поняли англичане и начали ратовать за свободу торговли. Потому что торговля, обменные операции и есть жизнь цивилизации. Вот вам чудесные примеры жизни XIX века. После того, как с помощью великого Наполеона европейская сахарная промышленность, производившая сахар и свеклы, возникла и начала бурно развиваться, нашлись умники в разных странах, которые эту важную и перспективную промышленность решили защитить от иностранных конкурентов, чтобы свои цвели и пахли, а чужие просто сдохли. Для этого начали вводить разные меры, поощряющие собственное производство. Например, германские сахарозаводчики, которые платили в немецкую казну акциз, особый сбор или налог, если хотите, освобождались от этого сбора если поставляли свой сахар за границу. Точнее, этот уже оплаченный в казну сбор им возвращался. Причем за экспортный сахар возвращали даже немного больше, чем забирали. Так правительство поощряло продавать сахар за границу. Иными словами, немецкие налогоплательщики из своего кармана фактически финансировали сахарных капиталистов и развивали в Германии сахарные заводы. Куда же поставляли немцы свой сахар? В Англию. Так сложилось, что из-за наполеоновской континентальной блокады, то есть санкций, наложенных Наполеоном на Англию, в Европе сахарные заводы возникли, а Англия в них не нуждалась. Тростниковый сахар из-за океана завозили в Европу английские корабли. Блокада перекрыла им доступ в Европу, что и послужило причиной возникновения производства в Европе сахара и свеклы. Но сама-то Англия себе тростниковый сахар продолжала завозить. Зачем ей свекольный? Но вот прошла наполеоновская эпоха, а сахарные заводы в Европе остались. И поощряемые политикой правительства немцы стали поставлять в Англию сахарок. Да и не только в Англию. Так поощрили немецких сахарных капиталистов деньгами налогоплательщиков, что и в США стал поступать немецкий сахар. Выгодно оказалось его тащить через океан за счет немецких обывателей. В результате в Англии немецкий сахар стал стоить 5 центов за фунт, в США 7 центов, подороже из-за дальней перевозки, а в самой Германии целых 9 центов за фунт. При этом англичане употребляли от упору 67,6 фунта сахара на человека в год, американцы 51 фунт, а трудолюбивые немцы 12 фунтов на душу населения. Во как защитили свой рынок немцы, прямо завидки берут, от себя оторвали и другим отдали. А ведь их горький опыт ничему не научил соседей. Глядя на поразительные успехи немцев, австрийские сахарозаводчики прибежали к своему правительству. И мы хотим так же. Правительство пошло им навстречу. Ведь надо же защищать родное производство и поощрять его к развитию, то есть к экспорту своей продукции, чтобы государство богатело. Однако государство австрийское почему-то по сахару совершенно не разбогатело. С ним случилось то же самое, что с государством германским. Немцы вкалывали, англичане ели дешевый сахар. Вслед за австрийскими к своим правительствам прибежали французские и американские сахарозаводчики. «Смотрите, что творится! Вон как люди-то свою промышленность защищают! И мы, и нам!» И они тоже были удовлетворены. Но самое интересное, что подобное поветрие охватило и Англию. Там тоже местные капиталисты прибежали к своему правительству и сказали: «Мы тут собираемся сахарные заводы открыть, но не можем этого сделать, потому что в нашу страну поступает супердешевый сахар отовсюду. Европейские правительства вовсю помогают финансово своим производителям, в результате чего нас завалили сахаром, и мы теперь не можем здесь организовать собственное производство, потому что наш сахар будет неконкурентоспособным, он станет дороже импортного, европейского. Поэтому мы хотим, чтобы нас тоже так защитили финансово». Какая же это свободная торговля, если немецких и других европейских промышленников поддерживают их правительство, а нас наше не поддерживает? Обидно, слушай. К счастью, английское правительство оказалось мудрее всех европейских правительств вместе взятых. Покачав кудрявыми белыми париками и пораскинув мозгами, министры кое-что прикинули на бумажке и ответили просителям: «Но если европейцы такие дураки, что оплачивают нам потребляемый нами сахар так, что он у нас дешевле, чем у них, то зачем же нам отказываться от такой халявы? Да это все равно, как если бы мы открыли у себя залежи сахара. У нас тут по циферкам получается, что мы, как потребители, больше выигрываем по деньгам, не производя сахар, чем производя. Потому что на сегодняшних халявных сахарных залежах в Англии возникла целая новая индустрия, в которой заняты только в окрестностях одного Лондона более 6000 человек. Они перерабатывают 45 тысяч тонн сахара в варенье, печенье и конфеты. А по всей Англии, в подобных кондитерских предприятиях, работает 12 тысяч человек, которые перерабатывают 100 тысяч тонн сахара в год. И это, черт побери, втрое больше, чем могут занять ваши дурацкие сахарные заводы. Вы кричите о развитии производства. Так у нас в одной только Шотландии за последние 20 лет конфетное производство, а также изготовление пастилы и мармелада, бисквитов и фруктовой воды выросло в 4 раза. У нас на этом европейском сахаре поднялась пивная промышленность. Эх, жаль, что это все скоро кончится. Ведь не могут же европейцы быть вечно такими дураками, чтобы за свой счет поставлять нам сахар в качестве дешевого сырья. Они же, по сути, сами себя податью обложили ради нашего процветания, и когда-нибудь они спохватятся. О чем же говорит эта поучительная история протекционистского евроидиотизма? О том, что англичане имели товар, а немцы имели производство. Но людям нужнее продукт производства, а не само производство. Производство — это просто средство, а не цель. И не надо цель подменять средствами ее достижения. В противном случае вы рискуете заменить результат работы пустой работой. И это называется сизифов труд. Ну и вообще, опыт глупой Венесуэлы советую вспомнить, где понадкрывали фабрик для рабочих, а не для потребителей. Так что все попытки отгородиться от мира вовсе или частично с помощью финансовых барьеров — это путь назад, в дикость. Экономическая статистика современного мира говорит только о том, что страна тем богаче, чем больше экономика вплетена в паутину международных связей. То есть чем больше интеграции экономики конкретной страны, ее производств в мировые производственные цепочки, тем страна эта успешнее в экономическом развитии. Да это и не открытие. Это мы еще в древнем мире наблюдали. Где были самые богатые государства? Там, где была глобальная, для того мира, международная торговля. Увы, не все это понимают. И потому продолжают поступать предложения о необходимости ввести защитные ввозные пошлины на иностранные товары, чтобы такие товары производились у нас, а то наша промышленность плохо развивается из-за нефтяного проклятия. Нефтяное проклятие — другое название сырьевой моноэкономики. Есть и еще одно синонимичное название этой беды. Мы его помним. Голландская болезнь. Халявное сырье действительно убивает собственное производство. Но что будет, если в попытках спасти производство мы прибегнем к протекционизму? Да мы только усугубим голландскую болезнь. И вот почему. В страну течет большой поток иностранной валюты за счет продажи нефти. То есть приток осуществляют экспортеры сырья. Отток валюты из страны осуществляют импортеры промышленных товаров, которые Россия закупает за рубежом. Импортеры покупают экспортеров валюту и на нее приобретают за рубежом иностранные товары. Если теперь ввести ввозные пошлины для импортеров, стоимость товаров на внутреннем рынке вырастет на размер пошлины. Ну а раз товары подорожают, спрос на них упадет. Не все смогут купить их по более дорогой цене. Значит, возить их будут сильно меньше. То есть венозный отток валюты из страны сократится, а артериальный приток останется прежним. Валюты в стране останется больше. То есть на то же количество рублей будет приходиться большее количество оставшихся в стране долларов. Рубль укрепится, станет более дорогим, поскольку в одном рубле теперь будет содержаться большое количество долларов, и это ударит по нашей промышленности. Российские производители товаров не смогут их экспортировать, то есть продавать за рубеж. В долларах ведь их товары подорожают, и их за границей перестанут покупать. И это даже если против нас не введут ответных пошлин в этой торговой войне. Иными словами, защита нашей промышленности не поможет нашей промышленности, а задавит ее. Так всегда выходит у запретителей и регулировщиков экономики. Они вечно приходят к результатам, противоположным от задуманных. Мы это по социалистам видели. Успешное преодоление сырьевого проклятия возможно не с помощью отгораживания себя от мира, а с помощью интеграции с миром, с помощью слияния наших производственных цепочек с мировыми, насколько это возможно.